Эпизод второй. Дермот Кроддок сидел за письменным столом своего кабинета в Новом Скотланд-Ярде. Сидел, удобно привалясь к крючке кресла и опираясь на стол рукой, в которой держал телефонную трубку. Говорил он в трубку по-французски, довольно сносно владея этим языком. «Это пока мысль и только, как вы понимаете». «Но, разумеется, и очень даже мысль», – отвечал голос на другом конце провода, а именно в префектуре полиции города Парижа. «И у меня уже вовсю идет расследование в соответствующих кругах. Согласно донесению моего агента, наметились 2-3 многообещающих направления. При отсутствии семьи или возлюбленного эти женщины выбывают из обращения с большой легкостью, и никого это не волнует. Мало ли, поехала на гастроли, завела себе кого-то нового, кому какое дело. Жаль, вы прислали фотографию, по которой ее так трудно узнать. Удушение оно не красит человека, но что поделаешь. Пойду знакомиться с последними сообщениями моих агентов по этому делу. Вдруг да окажется что-нибудь. Аривар, моншер». Кроддок едва успел вернуть ему ту же прощальную любезность, как на стол перед ним легла бумажка. На ней значилось: «Мисс Эмма Кракенторп, конспектору Кроддоку, по Резерфорд-Холлскому делу». Он положил трубку и оглянулся на констебля. «Проводите ко мне, мисс Кракенторп». В ожидании ее откинулся на спинку кресла, размышляя. «Значит, он не ошибся. Что-то Эмма Кракенторп знает. Не так уж много, может быть, но знает, и решилась рассказать». Она вошла. Он поднялся ей навстречу, поздоровался, усадил ее, предложил сигарету, от которой она отказалась. Наступило короткое молчание. «Подыскивает нужные слова», – решил инспектор. Он подался вперед. «Вы пришли сообщить мне что-то, мисс Кракенторп? Может быть, я вам помогу? Вас кое-что тревожит. Угадал? Мелочь, возможно, вы не уверены, имеет ли она какое-либо отношение к этому делу, но и не можете исключить того, что между ними есть связь. И явились рассказать мне, да? Очевидно, это касается личности убитой. Вы полагаете, вам известно, кто она?» «Нет-нет, не совсем так. Мне, откровенно говоря, в это почти не верится, но все же...» «Но все же вероятность существует, и это не дает вам покоя. Самое лучшее, если вы мне все расскажете. Возможно, тогда у вас станет легче на душе». Эмма заговорила не сразу. «Вы видели 3 моих братьев?» – сказала она. «У меня был еще один, Эдмунд. Его убили на войне. Незадолго до того он написал мне из Франции». Она открыла сумочку и вынула зачитанное, потертое на сгибах письмо. «Надеюсь, Эмми, – начала она читать, – тебя не сразит эта новость, но дело в том, что я женюсь на француженке. Все произошло очень внезапно, однако я уверен, что ты полюбишь Мартину и позаботишься о ней, если со мной что-нибудь случится. Подробности жди в следующем письме, а я к тому времени буду женатым человеком. Старику сообщи как-нибудь поделикатнее, ладно? Не то, чего доброго, взовьется до небес». Инспектор Кроддок протянул руку. Эмма поколебалась и, вложив в нее письмо, торопливо продолжала. «Через 2 дня после этого письма пришла телеграмма, что Эдмунд пропал без вести и, предположительно, убит. Потом мы получили подтверждение, что он погиб, как раз перед Дюнкерком, в дни смятения и неразберихи. Среди армейских документов свидетельство о его женитьбе, как мне удалось выяснить, не обнаружилось. Но в то время, как я уже сказала, кругом царил полный хаос, от девушки я ни разу не получала никаких известий. Пыталась уже после войны наводить справки, но я ничего, кроме ее имени, не знала, а та часть Франции была оккупирована немцами, и что-либо разузнать о человеке без фамилии и прочих сведений было трудно. В конце концов, я пришла к мысли, что их женитьба так и не состоялась, а девушка либо вышла замуж за другого, пока шла война, либо, может быть, сама погибла». Инспектор Кроддок кивнул. «Вообразить мое удивление, – завершила Эмма, – когда примерно месяц назад я получаю письмо, подписанное Мартина Кракенторп. «Оно у вас с собой?» Эмма достала письмо из сумочки и дала ему. Крадок с интересом открыл его. Косой французский почерк. Почерк образованного человека. «Дорогая мадемуазель, простите, если это письмо станет для вас потрясением. Я даже не знаю, успел ли ваш брат Эдмунд известить вас о том, что женился. Он говорил, что собирается. Его убили буквально через несколько дней после нашей женитьбы. И тогда же нашу деревню заняли немцы. После войны я решила, что не стану ни писать вам, ни пытаться с вами увидеться, хотя Эдмунд и велел мне это сделать. У меня к тому времени началась другая жизнь, и это было никому не нужно. Но теперь обстоятельства изменились. Это письмо я пишу ради сына, сына вашего брата. Я больше не имею возможности давать ему то, на что он в этой жизни имеет право. В начале следующей недели я буду в Англии. Пожалуйста, сообщите, нельзя ли мне приехать повидаться с вами. Писать нужно по адресу 126 Элверс Крессент, номер 10. Простите еще раз, если это письмо заставило вас пережить потрясение. Примите уверение в моих наилучших чувствах. Мартина Кракенторп». Крадок помолчал немного. Перед тем, как вернуть письмо, перечел его еще раз. «Что вы сделали, мисс Кракенторп, когда пришло это письмо?» «У нас как раз гостил тогда мой зять, Брайан Истли. И я ему сказала, потом позвонила в Лондон брату Гарольду посоветоваться. Гарольд воспринял это довольно скептически и рекомендовал мне вести себя крайне осмотрительно. Необходимо, – сказал он, – самым тщательным образом проверить, кто такая эта особа». Эмма перевела дыхание. «Что, естественно, сказал бы всякий разумный человек, и я была с ним совершенно согласна. Но в то же время считала, что если эта девушка, эта женщина, действительно та Мартина, о которой мне писал Эдмунд, ей следует оказать радушный прием. Я написала по адресу, указанному в письме, что приглашаю ее приехать в Резерфорд-Холл и познакомиться с нами. Через несколько дней приходит телеграмма из Лондона. «Очень сожалею, вынуждена срочно возвращаться во Францию. Мартина». И с тех пор ничего, ни письма, ни известий. «А произошло это все когда?» Эмма нахмурила брови. «Незадолго до Рождества. Знаю, потому что хотела ей предложить провести Рождество у нас. Но мой отец и слышать об этом не хотел. Поэтому я пригласила ее на уикенд сразу после Рождества, когда семья еще будет в сборе. По-моему, эта телеграмма о том, что она возвращается во Францию, пришла как раз в самый канун Рождества». «И вы полагаете, что женщина, труп которой обнаружили в саркофаге, возможно, и есть Мартина?» «Нет, конечно. Просто когда вы сказали, что она, вероятно, француженка, я невольно засомневалась. А вдруг?» Ее голос замер. Деловитый голос Крадока зазвучал ободряюще. «Вы поступили очень правильно, что пришли и рассказали. Мы все проверим. Лично я сказал бы, что, вероятнее всего, женщина, которая писала вам, благополучно вернулась во Францию и сейчас находится там, живая и здоровая. С другой стороны, как вы сами столь проницательно подметили, определенное совпадение дат действительно имеет место. Вы слышали на дознании, что по свидетельству медэксперта время смерти этой женщины, грубо говоря, недели 3-4 назад. Самое главное, мисс Кракенторп, не волнуйтесь и предоставьте этим заниматься нам». «Ах да», – прибавил он небрежно, – «с мистером Гарольдом Кракенторпом вы, стало быть, советовались. А как насчет вашего отца и других братьев?» «Отцу, понятно, пришлось сказать. Он пришел в невероятное волнение». Она слабо усмехнулась. «Был убежден, что все это подстроено, чтобы выманить у нас деньги. Деньги у моего отца – больная тема. Он уверен, или, может быть, делает вид, что страшно болен и должен беречь каждый груш. Я знаю, в старости такое иногда бывает. Это неправда, разумеется. Он получает доход с капитала. Это очень большие деньги. Они тратят, честно говоря, даже и четверти. По крайней мере, истратил до последнего времени, пока мест не взвинтили подоходный налог. и, безусловно, его сбережения составляют крупную сумму. Она умолкла на миг и продолжала. Другим двум братьям я рассказала тоже. Альфреда это как будто позабавило, хотя он и был того мнения, что это почти наверняка обман. Седрик вообще не проявил никакого интереса. Он главным образом интересуется самим собой. Договорились, что примем Мартину всем семейством и попросим присутствовать при том нашего адвоката, мистера Уимборна. А каково было мнение мистера Уимборна на этот счет? С ним мы ничего не обсуждали, до этого просто не дошло. Только собрались, как получили телеграмму от Мартины. Никаких дальнейших шагов не предпринимали? Предпринимала. Написала в Лондон с пометкой на конверте. Просьба переслать по новому адресу. Но ответа не было. Довольно любопытная история. Он бросил на нее острый взгляд. Ну, а вы сами-то что думаете? Сама не знаю, что и думать. Какая была у вас первая реакция? Решили, что в письме сказана правда? Или склонились к тому же мнению, что у отца и братьев? А ваш зять, кстати, он что подумал? О, Брайан считал, что в письме все правда. А вы? У меня не было полной уверенности. А ваши чувства? Что бы, положим, вы испытали, если бы эта особа и впрямь оказалась вдовой Эдмунда? Выражение лица его собеседницы смягчилось. Я очень любила Эдмунда. Любила больше всех братьев. Письмо мне показалось вполне такое, какое в подобных обстоятельствах и напишет девушка вроде Мартины. События тоже развивались вполне естественно. Я поняла, что к тому времени, как кончилась война, она либо опять вышла замуж, либо жила с мужчиной, который принял их с ребенком под свое крыло. Потом, возможно, человек этот умер или оставил ее, и она сочла уместным обратиться к родным Эдмунда, как он того и желал. Так что мне письмо показалось правдивым и естественным. Гарольд, впрочем, подчеркнул, что если оно фальшивка, то написано женщиной, которая знала Мартину, располагала всеми фактами и имела полную возможность сочинить правдоподобное послание. Я не могла не признать справедливость его доводов, но все-таки она не договорила. «Вам хотелось думать, что это правда?» Она взглянула на него с благодарностью. «Да, хотелось. Я была бы рада, если бы оказалось, что после Эдмунда остался сын». Крадок кивнул головой. «Письмо, как вы сказали, по первому впечатлению звучит вполне убедительно. Настораживает то, что последовало внезапный отъезд Мартины Кракенторп в Париж и тот факт, что вы с тех пор не получали от нее известий. Вы откликнулись на ее письмо в добром духе и изъявили готовность принять ее. Почему, даже если ей пришлось вернуться во Францию, она больше не писала? Это если она действительно та, за кого себя выдает. С самозванкой, конечно, такое объяснялось бы проще. Я было подумал, что вы советовались с мистером Уимборном, и он стал наводить справки об этой особе, чем мог вспугнуть ее. Но вы говорите, до этого не дошло». Тогда остается вероятность, что нечто подобное мог предпринять кто-то из ваших братьев. Возможно, у этой Мартины такое прошлое, что в него лучше не заглядывать. Она, быть может, рассчитывала, что будет иметь дело с одной только любящей сестрой Эдмунда, никак не с жесткими, искушенными бизнесменами, которых на Микини не проведешь. Надеялась получать от вас деньги на ребенка, хотя какой он ребенок, наверное, уже лет 15 малому, без лишних расспросов. А выходило, что предстоит столкнуться с чем-то совсем иным. В конце концов, неизбежно возникли бы, как я себе представляю, и серьезные юридические вопросы. Ведь если у Эдмунда Кракенторпа жив сын, рожденный в законном браке, то он становится одним из наследников состояния, оставленного вашим дедом. Эмма кивнула. Мало того, он, по моим сведениям, унаследует со временем и Резерфорд-Холл со всеми прилегающими земельными угодьями, которые на сегодняшний день, по-видимому, следует рассматривать как чрезвычайно дорогостоящую площадь для застройки. Видно было, что Эмма не ожидала такого поворота. Да, об этом я как-то не подумала. Во всяком случае, волноваться не стоит. Вы правильно сделали, что пришли ко мне с этим сообщением. Я займусь расследованием, хотя и склонен полагать, что между женщиной, которая писала вам, пытаясь, вполне допуская, поживиться за ваш счет обманным путем, и той, чей труп нашли в саркофаге, скорее всего, нет никакой связи». Эмма встала, облегченно вздохнув. «Я так рада, что состоялся этот разговор. Вы были очень добры ко мне». Крадок проводил ее до двери. Потом взял трубку и позвонил сержанту сыскной полиции Уэзеролу. «Боб, для тебя есть работа. Езжай на Элверс Крессент. Дом 126, квартира 10. Захвати с собой фотографии женщины из Резерфорд-Холла. Посмотри, что удастся выяснить о некой особе, называющей себя миссис Кракенторп, миссис Мартиной Кракенторп, которая либо там проживала числа с 15 декабря и до конца месяца, либо наведывалась туда за письмами». «Слушаюсь, сэр». После этого Крадок занялся ворохом бумаг, что накопились у него на столе и требовали внимания. После обеда сходил поговорить с театральным агентом, своим давним знакомым. Расспросы оказались бесплодны. К концу дня, вернувшись в служебный кабинет, он нашел у себя на столе телеграмму из Парижа. «Сведения, полученные от вас, могут касаться Анны Стравинской из труппы «Марицкий балет». Желательно ваше присутствие. Дессен, префектура». Крадок издал глубокий вздох облегчения. Морщины на лбу его разгладились. «Ну, наконец!» – думал он. «И не нужно впустую рыскать по следу Мартины Кракенторп». Он решил, что сегодня же вечерним паромом отправится в Париж.